— Еще вопросы будут? — спросил у них судья Маркхэм. — Прошу прощения, если мы попросим у высокого суда предоставить нам еще 2-3 минуты на размышление, — ответил Бергер. — Так как дело в целом приобрело неожиданный оборот. Блейн что-то неистово ему зашептал, но Бергер медленно покачал головой, затем спустя момент сказал. — Хорошо. Воспользуюсь предоставленным нам правом и задам мисс Хаммер несколько вопросов. — Как я понял, вы признали, что подвержены лунатизму, мисс Хаммер? — Да, признался. — Когда вы впервые узнали о том, что разгуливаете во сне? — 6 недель назад, а может, и 2 месяца, а, возможно, и немного раньше. — А как вы это обнаружили? — Я беспокоилась о некоторых важных бумагах дяди Питера. Он оставил их на письменном столе в гостиной. Я сказал им, что не думаю, что это для них подходящее место, но он ответил, что все нормально, их там никто не тронет. Я отправилась спать, глубоко обеспокоенная этим, и утром, когда встала, бумаги оказались у меня под подушкой. Бергер повернулся к Блейну, словно говоря всем своим видом, «Ну что, разве я не прав?» Тот поежился, явно испытывая смущение, и шепотом сказал Бергеру еще что-то. Бергер вновь обернулся к Анне. — Почему вы не сказали нам об этом? — Меня никто не спрашивал. — И именно тогда вы достали эту книгу о лунатизме? — Выписал ее. — Да, тогда. — Почему? — Потому что хотел изучить ее и выяснить, смогу ли я сама излечиться, а также убедиться, наследственно это у меня или нет. Иными словами, тяготеет ли надо мной проклятие предков? А сами, между прочим, продолжали разгуливать по ночам во сне. — Да. Бергер со свирепым видом повернулся к Блейну. Мейсон, глядя через пространство, разделяющее столы защиты и обвинения, ухмыльнулся, когда оба юриста шепотом вступили между собой в горячий спор. Доносившиеся до него свистящие и шипящие звуки не давали возможности разобрать, о чем шла речь, но были достаточно громкими, чтобы судить о том, что Бергер раздражен до предела. — У нас все! — скорее огрызнулся он, чем объявил, невзирая на все возражения, нашептываемые Блейном. — У вас не возникло в связи с вопросами обвинения желание продолжить допрос свидетельницы? — спросил у Мейсона судья Маркхэм. Мейсон покачал головой. — Нет, Ваша честь, я вполне удовлетворен показаниями свидетельницы в той форме, как она их изложила. — На этом все, мисс Хаммер, — объявил судья. — Вызывайте вашего следующего свидетеля, мистер Бергер. — Вызывается Джеральд Харрис. Тот взглянул сочувственным взглядом на Эдну Хаммер, когда вышел для дачи показаний. Она ответила ему вымученной улыбкой. После того, как Харриса привели к присяге, Бергер, оставив без внимания предупреждающий шепот Блейна, приступил к допросу. — Вас зовут Джеральд Харрис? — Да. — Вы знакомы с обвиняемым Питером Кантом? — Да, знаком. — Вы находились в его доме вечером 13-го? — Да. — Я показываю вам нож, мистер Харрис, который представлен суду как доказательство номер 2, и спрашиваю вас, видели вы этот нож когда-либо прежде? — Видел в особых случаях. — Где? — Когда был гостем в доме мистера Кента. Этим ножом Кент разделывал индюшку и цыплят. Полагаю, что это самый маленький нож из набора, который использовался для разделки мяса. — Вы знаете, где его хранили? — Знаю. — Где? — Во встроенном буфете в столовой. — А вы знаете точно, где именно в буфете? — Да, сэр. — В верхнем ящике. Там еще для него имеется специально отделанное бархатное место. — У вас была возможность заглянуть в этот ящик вечером 13-го числа этого месяца? — Да, была. — В какое это было время? — Приблизительно в 9:30. — А что вам в этом ящике понадобилось? — Некоторые приспособления, необходимые для приготовления коктейлей. — Был ли нож в ящике в это время? — Нет, не был. — Вы уверены в этом? — Да, уверен. — На этом ящике был замок? — Да, был. — Был ли ящик заперт или открыт в то время, когда вы в него заглянули? — Нет, не заперт. — Где вы были в то время, когда было совершено преступление? — В Санта-Барбаре. — Кто послал вас туда? — Питер Кент. — С чьей подачи? — По предложению Перри Мейсона. — Знаете ли вы, подходил ли к ящику мистер Каултер, дворецкий, в этот вечер? В одном случае, да, знаю, он подходил. Было ли это до того, когда вы заметили, что разделочного ножа в ящике нет? Харрис немного помешкал и заявил, я предпочел бы не отвечать на этот вопрос. Оставьте при себе свои предпочтения. Вы свидетель и принесли присягу. Отвечайте на вопрос. Харрис приглушенно ответил, до того. Отвечайте так, чтобы присяжные слышали вас. — потребовал Бергер. — Что вы сказали? — Сказал, что это было до того. — Откуда вам это известно? — Я видел мистера Каултера возле буфета. — Что он делал? — Выдвигал ящик. Не знаю, убирал ли он туда что-либо или доставал. Оттуда он задвинул ящик и ушел. — Задолго это было до того, как вы сами выдвинули ящик? — Приблизительно минут за пять. Бергер торжественно кивнул Перри Мейсону. «Можете приступать к перекрестному допросу», — объявил он. Мейсон поинтересовался почти небрежно. «Между прочим, вы втайне от всех женились на Эдне Хаммер, свидетельнице, которая только что давала здесь показания. Это верно?» Присутствующие в зале суда, которые вот уже несколько минут затихли, в напряжении зашевелились, вытягивая шеи и подаваясь вперед, чтобы уловить ответ Харриса. Харрис смутился на мгновение, затем подтвердил. — Да, женился. — Когда вы поженились? — 10 числа последнего месяца. — Где? — В Юме, штат Аризона. — Женитьба держалась от всех в секрете? — Да, сэр. После этой свадьбы Эдна Хаммер установила пружинный замок на дверь своей спальни, не так ли? — Так, сэр. — У вас, — спросил Мейсон, — был ключ от этой двери? Харрис смутился, Бергер вскочил и заявил, — Ваша честь, я возражаю, вопрос не имеет ничего общего с перекрестным допросом. — Я снимаю свой вопрос, — ответил Мейсон, оставляя свое право задать его в дальнейшем, когда смогу обосновать. Бергер медленно занял свое место, весь его вид говорил о готовности в любой момент вновь вскочить на ноги. Мейсон развалился на стуле, положив ногу на ногу, и казался в высшей степени довольным собой. — Итак, в ночь убийства вы отправились в Санта-Барбару? — спросил он. — Да, сэр. Это было по моему предложению. — Да, по-вашему. — Кто отправился вместе с вами? — Мисс Уоррингтон, секретарша Кента. — А кто еще? — Больше никого, сэр. — Вы утверждаете это? — Да, сэр. — Вы, как я полагаю, находились вблизи резиденции миссис Дорис Салли Кент? — Бергер заявил. — Один момент. — Ваша честь, я считаю вопрос неправильно сформулированным, не по существу и не соответствующим процедуре перекрестного допроса. Какое имеет значение, куда поехал и чем занимался свидетель, пока был в Санта-Барбаре? Мейсон улыбнулся и ответил. — Прокурор сам затронул эту тему, Ваша честь. В попытках доказать присяжным, что я причастен к событиям, связанным с убийством, и что отправил этого свидетеля в Санта-Барбару, он задал вопрос. Где тот был во время совершения преступления? Следовательно, я вправе допытываться до самых существенных, пусть даже сокровенных деталей, чтобы внести ясность в ту часть показаний, которая связана со мной. Не правда ли? Судья Маркхэм хотел бы что-то сказать, но сдержался и заявил. Возражение обвинения отклоняется. — Ответьте на вопрос, мистер Харрис. Ездили вы к дому миссис Дорис Салли Кент? — Да, ездил. Что вы сделали по прибытии в Санта-Барбару? Отправился к дому миссис Кент. Некий мистер Джексон из офиса мистера Мейсона наблюдал за домом. Он предложил оставаться на посту до 2 часов ночи, но я знал, что ему предстоит работа утром в суде, поэтому сказал, что я останусь наблюдать за домом, а чтобы он отвез мисс Уоррингтон в отель. Он и мисс Уоррингтон уехали в автомобиле мистера Джексона, а я поставил машину там, откуда мог следить за домом, и оставался, пока меня не сменил частный детектив в 8 или 9 часов утра. — Находились ли вы напротив резиденции миссис Кент в 3 часа утра? — Да, сэр. — Что произошло в это время? — Зазвонил телефону миссис Кент. — Вам было слышно, о чем она говорила по телефону? — Да. — И о чем же был разговор? — Ваша честь, — запротестовал Гамильтон Бергер, — не вызывает сомнения цель задаваемых вопросов. Этот свидетель настроен враждебно к обвинению и дружески к защите, как-то явствует из его ответа на один важный вопрос, заданный мной. Сейчас под маской перекрестного допроса с помощью наводящих вопросов в пользу обвиняемого защита пытается установить то, что нельзя доказать, используя принятую процедуру допроса. — Но, Ваша честь, — уточнил Мейсон, — господин прокурор сам спросил этого свидетеля, где тот находился во время убийства, и... — И вы желаете в ходе перекрестного допроса добиться от него исчерпывающих показаний по этому весьма важному пункту? — Да, Ваша честь. — Думаю, — сказал судья Маркхэм, — что суд может разрешить вам допрашивать свидетеля о том, где он находился, что делал, что видел и, в общем, что слышал, не уточняя то, что кто-то другой говорил в его присутствии. — Считаю, что это может завести нас слишком далеко, особенно если касается фактов, не имеющих существенного значения и не связанных напрямую с делом обвиняемого. — Очень хорошо, Ваша честь.